Дорогие братья и сестры, моя проповедь будет звучать о мужах веры Нового Завета. В Новом Завете мы встречаем мужей веры, как Стефана, Силы, Тимофея и Титу и многих других. Но я хотел обратить внимание на историю жизни Стефана. Откроем Деяния святых апостолов, 6 главу. В этой главе говорится о том, как апостолы возложили руки на 7 мужей в избрании на диаконское служение. Это избрание было необходимо для общины, в котором насчитывалось более 8 тысяч людей. Прочитаем с 8 стиха и ниже. «А Стефан, исполненный верой и силой, совершал великие чудеса и знамения в народе. Некоторые из так называемой синагоги либертинцев и киренейцев и александрийцев, и некоторых из Киликии и Асии вступили в спор со Стефаном, но не могли противостоять мудрости и духу, которым он говорил. Тогда научили они некоторых сказать: мы слышали, как он говорит хульные слова на Моисея и на Бога. И возбудили народ и старейшин, и книжников, и, напав, схватили его и повели в Синедрион, и предоставили ложных свидетелей, которые говорили: этот человек не перестает говорить хульные слова на святое место и на закон. Ибо мы слышали, как он говорит, что Иисус Назарей разрушит место сие и переменит обычаи, которые передал нам Моисей». Эти люди не могли противостоять мудрости Стефана. Тогда они решили предоставить ложных свидетелей. Эти ложные свидетели говорили о том, что он, Стефан, говорил хульные слова на святое место и на закон. Обвинение, выдвигаемое ложными свидетелями против Стефана, аналогичны были, когда предавали Иисуса Христа. Тут дальше прочитаем. «И все, сидящие в Синедрионе, смотрели на него и видели лицо его, как лицо ангела. Тогда сказал первосвященник: так ли это? Но он сказал». Тут дальше перечисляется о Стефан в своей речи говорит о народе Израиля, о дне Авраама до последнего времени. И здесь ставит он ударение больше на события в жизни Моисея. Но когда Стефан заканчивал свою речь, и в конце тут, как он пишет, «Жестоковыйные люди» с 51 стиха. «Жестоковыйные люди с необрезанными сердцами и ушами, вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. Как из пророков не гнали отцы ваши, они убили предвестившего пришествие праведника, которого предателями и убийцами сделались ныне вы, вы, которые приняли закон при служении ангелов и не сохранили. Слушая сие, они рвались сердцами своими и скрежетали на него зубами. Стефан же, будучи исполнен Духом Святого, воззрев на небо и увидел славу Божию Иисуса, ставшего одесную Бога, и сказал: «Вот я вижу небеса отверстия и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога». Но они закричали громким голосом, затыкали уши свои и единодушно устремились на него. И, выведя за город, стали побивать его камнями. Свидетели же положили свою одежду в ног юноши имени Саула. Вот так эти люди, они были ожесточены, что когда Стефан обличал их, говорил истины, то они ожесточились и устремились, чтобы взять его и побить камнями. Слушание дела Стефана превратилось в самосуд толпы. Здесь мы видим, что Стефан, ниже тут написано, в 60 стихе, и преклонив колени, воскликнул громким голосом: «Господи, не вмени им греха сего», и, сказав сие, почил. Так любил Стефан врагов, которые побивали камнями, и он молился Богу о том, чтобы он не вменил им греха этого, который они поднимали руки на праведников, на пророков. Мы видим, что Стефан был верен до конца своей жизни, и было немало врагов, которые хотели погубить его. И вот эта история говорит о том, что были такие люди, которые любили Бога, даже полагая жизнь свою. Аминь.